послушай, рано утром, сбросив сон, как вчерашний стыд, я прошу тебя. Что любишь, не надо. Не надо. Хоть на миг забудь, забудь и дальше забыть.